Глава 21. «Мэйли, мы можем поговорить?» — попросил я, стоя на пороге апартаментов девушки. Она еще только готовилась к выходу, волосы были распущены, не собраны в прическу, но девушка уже успела облачиться в нарядное белое ханьфу, украшенное переливающимися фиолетовыми лилиями, что хорошо сочетались с ее цветом глаз. Увидев меня на пороге, она стушевалась, потупила взгляд, закусила нижнюю губу, и ее первым порывом было закрыть дверь. Но девушка сдержалась. Мэйли избегала меня с той злополучной ночи, когда я ее отверг. И сколько бы ни думал о том моменте, знал, что иного исхода быть не могло. Я любил Юл, по-настоящему любил. И какой бы красивой ни казалась мне сейчас госпожа из дома Сен, я отчетливо осознавал, что тянет меня к ней из-за меридиан, что передала ей Юл Эй. «Да, наверное, нам стоит поговорить», — сказала она тоном, полным сомнений. «Скорее всего, не приди я сегодня, она бы избегала меня еще долго». Мэйли отошла в сторону, пропуская меня, а когда закрыла дверь, сделала глубокий вдох и попыталась начать себя вести так, как вела обычно, горделиво, с чувством собственной важности, ведь она госпожа из дома Сен, одного из самых влиятельных домов небесной столицы. Но стоило нам встретиться взглядами, как весь этот напускной пафос лопнул, словно мыльный пузырь. Мы просто замерли друг напротив друга, не зная, что сказать. «Извини». «Прости». И снова тишина и неловкость. «Говори первое», — позволил я высказаться девушке. «Прости меня, что повела себя так». — вздохнула она. — Ты ведь теперь женат на Юл, и она спала в соседней комнате. Пытаться соблазнять тебя в тот момент было неправильно, по целому множеству причин. — А в другой момент, значит, нормально, — не удержался я. — Нет, я вовсе... — Мэйли попыталась оправдаться. — Я знаю про ваш с Юл договор, — сразу прояснил этот момент я, прервав ее. — Знаешь? — удивилась она. — Юл не хотела тебе рассказывать. — Да, и я на нее из-за этого немного сержусь. — Не стоит, она заботилась исключительно о тебе. Если бы с ней что-то случилось... Я жестом попросил ее остановиться, ведь сейчас я пришел сюда обсуждать вовсе не Юл. На самом деле, я пришел сюда обсуждать даже не наши с Мэйли отношения, а Рю Джайтана и союз воскрешения дракона. Но вряд ли без прояснения первого вопроса Мэйли захочет обсуждать второй. Да и недопонимание и неловкость между нами стоит убрать. «С ней ничего не случится, я не допущу», — твердо сказал я девушке. «И именно поэтому то, что вы с Юл сделали, было ошибкой. Вам стоило со мной вначале поговорить». «Да, это было глупо, признаю», — вздохнула девушка, поправив золотую прядь волос. «Необдуманно и эгоистично. Но Юл говорит, что назад пути нет. Ее меридианы уже срослись с моими, и если попытаться отсечь их, есть риск повредить мое сосредоточие». «Да, знаю», — она говорила, — кивнул я. «Мы лишились возможности безопасно отсечь ту часть меридиан после второй закалки, через которую прошла Мэйли. Это поменяло структуру ее тела, а вместе с ней и меридианы. До этого меридианы Юл были чужеродны, и тело их скорее терпело, чем принимало. Сейчас же они стали именно ее. И это была еще одна причина, почему они должны были сказать об этом сразу. И вновь наступило неловкое молчание. «Я люблю тебя, Нейт», — призналась Мэйли в том, что я знал давно, еще с момента нашего совместного путешествия по морю и через пятый виток. «Но я не люблю тебя, Мэйли», — прямо сказал я ей. «И вряд ли когда-нибудь полюблю так, как Юл Эй. Я понимаю твои чувства. Правда, понимаю. Но даже если я отвечу на них, то это ничем хорошим для тебя не закончится. Ты долгие годы будешь надеяться, что я начну относиться к тебе так же, как к Юл. А когда поймешь, что этого не случится, то возненавидишь и меня, и себя за потраченное время и силы. Ты красивая молодая девушка, и я не хочу, чтобы ты оказалась в клетке этих чувств. И говорю все это не потому, что хочу сделать больно, а потому что считаю тебя другом и не хочу тебе такой судьбы». Мэйли опустила взгляд, на глазах появились слезы. и все же она сделала над собой усилие и сдержала их, лишь шмыгнула носом. — Спасибо за честность, Нейт. — Понимаю, что это больно, но лучше так, чем понять это слишком поздно. — Ты хочешь, чтобы я уехала? — прямо спросила она. — Нет, оставайся столько, сколько захочешь. В конце концов, вы с Юл теперь сестры. Забавно, я только теперь стал понимать, что именно вы имели в виду под этим словом. Мэйли, услышав это, печально улыбнулась. Знала, что в итоге так оно и будет. Девушка вздохнула и прошла к окну. Я тоже приблизился, но старался держать некоторую дистанцию. Чувствую себя влюбленной дурочкой. Оно обычно так и бывает. Любовь часто заставляет чувствовать себя дураком. Попытался приободрить ее я. Ты преодолеешь это, Мэйли, и найдешь того, кого полюбишь так же, а может, еще сильнее, чем меня. А если с Юл что-то случится? Я не допущу, чтобы с ней что-то случилось, твердо повторил я то, что говорил недавно. Мы сами творим свое будущее, вот что я тебе скажу. И никакие предзнаменования или древние легенды не должны нами управлять. Девушка кивнула. Мэйли, знаю, что это не самое лучшее время для другой беседы, но я хотел еще с тобой кое о чем поговорить. — О чем? — спросила она, оторвав взгляд от вида из окна. Ее глаза все еще были покрасневшими, но, кажется, она старалась справиться с нахлынувшими чувствами. Мне, правда, не хотелось сделать ей больно, но это было во благо нас всех. О союзе возрождения дракона. Стоило мне упомянуть эту организацию, как, кажется, все переживания девушки отошли на второй план. «Слушаю». Она стала максимально серьезной. «Я знаю, где находится еще один фрагмент, но чтобы найти его, мне нужна некоторая помощь». «Ты знаешь?» — воскликнула Мэйли и метнулась ко мне, хватая за руку, но миг спустя поняла, что это чересчур, и отступила, виновато потупив взгляд. «Да, правда, не до конца уверен в том, заполучили ли вы тот фрагмент или нет. И тем важнее пообщаться на этот счет с твоей организацией. В конце концов, мне кажется, мы с вами союзники». Последнее было очень оптимистичным взглядом на ситуацию, ведь я до конца не знаю, какие именно цели они преследуют, собирая фрагменты Рю. Мэйли, разумеется, говорит обо всем хорошем, но у руководителей союза могут быть свои взгляды на проблему. В конце концов, лишь один фрагмент Рю дал мне рецепты трех закалок, ныне считающихся утерянными. А ведь это по уровню силы повысило меня более чем на ступень, и, оставаясь на пятой, я мог на равных сражаться с четвертой. «Так о каком месте ты говоришь? Может, я сама что-то слышала?» «Оно находится в пустыне третьего витка, в центре бури, которая никогда не стихает. Кажется, это где-то в пустыне белого песка». Мэйли задумалась. «Нет, ни о чем таком я не слышала. А откуда сведения?» Рю, пока был со мной, когда-то давно упоминал о том, что где-то там есть фрагмент. «Я должна немедленно сообщить об этом учителю», — встрепенулась девушка, бросившись куда-то, но я поймал ее за руку и остановил. «Не торопись. Я сам хочу проверить это место». «Брось, Нейт, у тебя и так проблем куча. Та же война с Альянсом Тени. А ты всерьез хочешь лазить по древним храмам в поисках фрагмента души дракона? Не лучше ли оставить это нам? Если ты так волнуешься, то я могу договориться и лично отправиться в это место». «Мэйли, это должен сделать я». «Почему?» — нахмурилась она. «Потому что так хотел Рю. Он еще до исчезновения просил меня найти то место, это его последняя воля. И это должен сделать именно я, а не кто-то другой». «Нейт, ты ставишь меня в очень трудное положение». «Пожалуйста, я же тебе доверился, рассказывая это. Просто должен был знать, что ваш союз еще не наложил на этот фрагмент руку». «Нет, у нас его точно нет. В третьем витке мы вообще не находили ни один из храмов. Они в основном раскиданы по пятому и шестому». «А сколько всего фрагментов вы нашли?» 11. «Много». «Недостаточно, чтобы их объединить. Мы ведь на самом деле понятия не имеем, насколько вообще частей была разделена душа Рю Джайтана». «В любом случае, я надеюсь, ты сдержишь обещание и не станешь сообщать о фрагменте раньше, чем я до него доберусь. А лучше вообще оставь эту информацию между нами. А если вдруг мы соберем все оставшиеся фрагменты? Тогда подумаем, что делать. Ладно, Нейт, только потому, что ты просишь. Тогда я пока попробую разузнать, что это за пустыня такая, пустыня белого песка. Спасибо тебе, Мейли. И, правда, прости, что не могу ответить на твои чувства. Она кивнула, печально поджав губы, а я вышел из ее покоев. И все же на душе после разговора оставался немного неприятный осадочек. Хреновая ситуация вышла. Юл из-за своих опасений все сильно усложнила, ведь теперь Мейли придется до конца жизни жить с несколькими демоническими меридианами. Хорошо, хоть отторжения при этом не было. Сразу после разговора с Мейли я собрал своих приближенных, чтобы объявить важную новость. Я временно покину Гарут, оставляя его на вас. Разумеется, в ответ услышал много возражений, ведь неправильно в такой момент оставлять город без главы. Мы установили контроль почти над всей провинцией, — возражал я. Пусть Горвей и Альянс Тени все еще где-то рядом, но приличную часть их сил мы уже сломили. Мне так или иначе нужно отправиться в третий виток для заключения союза с домом Роддей, а времени осталось не так уж много. Раз посланник мертв, придется отправлять кого-то еще. — Я могу, — вызвалась Мия. — Я прикрою ей спину, — добавил Гар. На этом они переглянулись, улыбнувшись друг другу. После того, как я узнал про их отношения, они перестали делать из этого тайну, хоть публично и не объявляли о романе, но всем, у кого есть глаза, быстро становилось ясно. Нет, все немного сложнее. В третьем витке гораздо больше энергии, и я планирую большую часть пути заниматься собственным возвышением. А вот это было очень резонным замечанием. Моя собственная сила была крайне важна для дома Крейн. Чем я сильнее, тем сильнее дом. Лишь Релата немного ворчала, считая, что у главы и в личных владениях есть чем заняться. Но мой казначей не воин и не придавала такое большое внимание личной силе, как мое окружение. Удивительно, что никто не напросился отправиться вместе со мной. Ну, почти никто. «Глава, могу я отправиться с вами?» — встал Руон, которого на самом деле на собрание никто не приглашал. Но для многих он уже был моим полноправным учеником. Думаю, пора об этом объявить во всеуслышание по возвращении. Ему и самому будет приятно. Дух спирали. Кто бы мог подумать, что у меня в самом деле появится собственный ученик. Уверен, нам придется пробираться через пустыню, а в этом мало приятного. Конечно. Если услышу хоть одну жалобу, вернешься в Гарут. Разумеется. Хорошо, кивнул я. Может, все-таки стоит еще кому-то отправиться, — предложила сестра. — Не вижу смысла. Все, что мне нужно, — добраться до Радрифа, земель дома Роддей, и принять участие в турнире Драконьей Ярости. Что до ваших возвышений, то как только я найду нормальный проход через Бескрайний Лес, то организую туда группы. Возможно, специально выкуплю землю для представительства дома. — О, это было бы замечательно! — оживилась Релата, весь скептицизм которой относительно моего путешествия улетучился. Теперь-то она видела перспективы, ведь мы могли установить торговлю и, например, перепродавать провизию из внешних витков в третий, где с ней всегда была проблема. Она сама мне как-то предлагала подобный план, узнав о столь удивительном способе сократить расстояние, как Бескрайний Лес. Мне, впрочем, такая перспектива не слишком нравилась. Мы начинали походить на торгашей, которые наживаются на базовых потребностях людей. Все-таки мне больше хотелось, чтобы о доме Крейн говорили как о доме воинов и артефакторов. Если у кого-то есть еще дела до моего отбытия, то давайте решать это сейчас. Я вернусь раньше турнира, только если тут случится беда.